Действительность. Большинство людей экономят слишком мало. Они живут в хороших домах и квартирах, ездят на шикарных автомобилях, сидят перед новейшими телевизорами и музыкальными центрами. Кроме строительного накопительного договора, небольшой страховки и тощей сберегательной книжки у них ничего нет. Они стали жертвами упомянутых выше иллюзий. Даже тот, кто что-то экономит, не умеет вкладывать накопленные деньги. Деньги годами хранятся в каких-то ценных бумагах, почти не умножаясь. Кое-кто путает инвестиции со спекуляциями. Но между этими двумя понятиями существует большое различие. Подробнее об этом вы узнаете из 11 главы. А это различие чрезвычайно важно. Тот, кто занимается спекуляциями, не может быть полностью уверен, что ему удастся вырастить курицу, несущую золотые яйца. Кроме этого, эти яйца будут поступать к нему нерегулярно. У спекулянтов вообще не бывает стабильного дохода. Они зарабатывают деньги, только продавая свои ценные бумаги. Тот же, кто хочет выращивать деньги, должен заниматься инвестициями, а не спекуляциями. Не каждый человек, который копит деньги и вкладывает их, может считаться инвестором. Мой наставник говорил: инвестор получает доход, когда он покупает ценные бумаги, а не продает их. К сожалению, я не всегда правильно пользовался этим советом, что стоило мне немалых денег. Ошибка состоит в том, что человек, который получает доход лишь в момент продажи ценных бумаг, не инвестирует, а спекулирует. А у спекулянта удача сменяется неудачей. Во всяком случае, лишь в ограниченной мере он может влиять на результаты своих действий и предсказывать их.